резко дергал ее к низу, словно проверял прочность узла на веревке. Покончив с формальностями, мы могли переключать свое внимание на более важные вещи. «Как раз перед твоим приходом, — сообщал Теодор, — я просматривал препараты и отыскал среди них то, что могло бы тебя заинтересовать. Это ротовые части крысиной блохи, понимаешь ли? Цератофиллус факциатус. Постой, я сейчас наведу микроскоп. Ну вот, видишь? Очень интересно. Я хочу сказать, что это похоже на человеческое лицо, правда ведь? А вот тут другое. Предметное стекло. Очень занятное. Вот смотри. Это предельный орган садового паука или паука-крестовика. По латыни «эпейра фасциата». И мы, забыв все на свете, склонялись с ним над микроскопом и увлеченно обсуждали одну тему за другой. Если Теодор не мог ответить на все мои многочисленные вопросы, у него для этого были книги. В книжных шкафах начинали появляться просветы. Теодор вынимал оттуда для справки том за томом, и около нас постепенно вырастала целая гора книг. А это вот циклоп. Циклопс виридис. Я поймал его как-то около говино. Это самка с яичными сумками. Я сейчас отрегулирую. Ты сможешь очень хорошо рассмотреть яички. А теперь я помещу ее в пробирку. Тут вот еще несколько видов циклопов, найденных на Корфу. В кружке яркого белого света появляется странное существо. Грушевидное тело, длинные усики дрожат в негодовании, хвост, как веточка вереска, и с каждой стороны, словно переброшенные через спину осла, мешки с луком, две большие сумки, набитые розовыми бусинками. Называются они циклопами потому, что у них, как ты можешь видеть, всего один глаз посреди лба. То есть посреди того, что могло бы быть лбом, если б циклопы его имели. В греческой мифологии циклоп был из тех великанов с одним глазом. Они ковали для Гефеста железо. За окном теплый ветер трогал скрипучие ставни, а по оконному стеклу, будто прозрачные головастики, катились друг за другом дождевые капли. «Ага, удивительно, что ты об этом заговорил. У крестьян в Салониках есть такое же суеверие». «Нет». Не только суеверие. Тут у меня в одной книге очень интересно рассказано о вампирах в Боснии. Видимо, местные жители приносили чай, пирожные с пышным слоем крема, горячие гренки под пеленой тающего масла, сияли чашки, легкий пар поднимался из носика чайника. Но, с другой стороны, нельзя утверждать, что на Марсе не может быть жизни. Мне кажется, какие-то формы жизни там будут найдены, открыты, если нам удастся когда-нибудь туда попасть. Только не надо думать, что любая форма жизни, найденная там, будет сходна. Теодор сидел за столом в своем изящном костюме из твида и медленно, методично жевал гренок. Борода его распушилась, в глазах всякий раз вспыхивал огонь, как только в наш разговор вплеталась новая тема. Запас его знаний казался мне неистощимым. Это был настоящий кладезь премудрости, и я без устали черпал из него. Чего бы мы ни коснулись в нашей беседе, Теодор обо всем мог рассказать что-нибудь интересное. Наконец Спиру подавал мне с улицы громкие сигналы, и я с сожалением поднимался из-за стола. «До свидания», — говорил Теодор, дергая мне руку. Рад был повидаться с тобой».